слушателю по участию в популярных телепроектах и вокальных конкурсах. Песня, которая сейчас прозвучит, называется «Жалгы сага только тебе». Это лирическая баллада на двух языках, кыргызском и русском. Также присмотритесь внимательно к сценографии, к номеру. Здесь очень много смыслов и символов важных заложено. Итак, Кыргызстан. Тағдырда табылып қалғанымсың, талайға шам болып жанғанымсың, жабыққан жанымның мұңын үзің, жарқыған жару кер ардағымсың, ардағымсың. Небо не скажет, сколько нам еще дано. Я буду рядом всегда, знаю одно. Сердце мое, жүрекке сақтаған тумарымсың, тумарымсың. Жығылсам, ту болып тұрарымсың, тұрарымсың. Көңілдің табасы ардағым сен. Тебе вся любовь, сердце мое, сердце мое. Кыргызстан. Ну, идеальный вокал здесь даже не обсуждается. Напомню, все участники поют вживую на конкурсе. Очень серьезно подошла команда Кыргызстана к постановке. Ну, картину Семена Чуйкова «Дочь советской Киргизии» узнали все. Она висит у нас в Третьяковской галерее. Озеро Иссык-Куль, петроглифы Чолпон-Ата, символы, которые важны не только для Кыргызстана, но и для связи наших стран. Отличное выступление. Интервидение только началось, а мы с вами уже стали свидетелями совершенно невероятных выступлений. Спасибо, Кыргызстан! Вот это уровень, вот эта песня! Наш конкурс сближает людей, страны и даже целые континенты. 我们的赛事正是用音乐将不同的民族、国家乃至大洲紧紧相连。在此，我要特别感谢俄罗斯，连同这片土地上难以置信的热情与包容，在今夜将世界用美丽的心弦点亮。感谢。 Лей от всей души благодарит Россию за невероятное гостеприимство, тепло и открытость, и за отличный прием. А мы обращаемся к нашим специальным корреспондентам в зале. Ребята, вам слово. Приветствуем вас. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Друзья, ну а я бы хотела сказать, что для каждого артиста, да вообще для каждого человека, это такое счастье, когда рядом мама. И рядом с нами сейчас мама Шахруха Ганиева, Атихакон Мамат Валиевна. Я бы хотела спросить вас вот чисто по-женски. Вот наверняка для вас, Шахрух, он уже победитель. Но вот сегодня, перед таким ответственным выступлением, как вы настраивали его на победу? Какие слова находили? Здравствуйте, ассалам алейкум. Я его сначала волнение, чтобы не было. Конечно, я ему желаю удачи. За нами вся наша семья, родственники и еще вся наша страна. Я хочу, чтобы все хорошо выступили. И, конечно, и Шахрух хорошо выступил. Удачно. Я, знаете, на что хочу обратить внимание? Из вас двоих, вот вы в первый раз в Москве, а вы в прошлый раз были сколько лет назад? В 79-м году. То были совсем другие времена. Поделитесь, пожалуйста,